Глава 24. Кассия. Следующие дни были спокойными и умиротворяющими. Все мои физические тренировки, помимо прогулок на свежем воздухе с одним из наставников, были отменены. В основном я продолжила заниматься изучением истории и политики Пелагеды с учителями, но всего пару часов в день. Однажды пришли Ива с Аникой, чтобы провести со мной урок по прошлым интересным заседаниям Совета Архонтов. Так как Аника являлась одной из молчаливых свидетелей, она помнила много занимательных событий и рассказала про несколько конфликтов между домами, чтобы я понимала, почему те или иные архонты менее дружелюбны между собой. В один из дней я подробно объяснила Каю и Весте, каким способом научилась делать иллюзорный пистолет. Разобрала при них настоящее оружие, акцентируя внимание на деталях. И если Кай понимал все услышанное, то при виде временами стекленевшего взгляда Весты я не могла сдержать улыбки. Огнестрельное оружие ей явно не нравилось. Но дети Гипноса из принципа пытались повторить мои успехи. И, к нашему удивлению, даже у Кая иллюзорный глок быстро разваливался в руке. Пробовать стрелять мы не стали, так как созданное ими выглядело ненадежным. Я почувствовала себя увереннее, убедившись, что мне действительно удалось создать нечто сложное, да еще и самостоятельно. Кай оставлял меня одну лишь на время занятий, а на пятый день лично сопроводил на совет архонтов, где присутствующие заверили в исполнении моего условия, касающегося Элиона. Они пообещали восстановить его честное имя, но предупредили, что это займет время. Я согласилась дать дому чревоугодия необходимые 3 месяца на постепенное переоформление хроник и распространение информации в Пелесе и других городах. Пару раз заходил Гелион, чтобы передать лекарства, которые, по его словам, должны были улучшить мое состояние, и поделился подтвержденными выводами, что алкоголь — весьма и сильный триггер для проявления последствий от наркотика с кровью Дома Гнева. Сын Аресты высказал предположение, что гнев теперь часть меня самой, и вряд ли его каким-либо способом можно нейтрализовать. На эту новость я отреагировала молчанием, не в силах определить, хорошо это или плохо. А Гелион, решив, что я расстроилась, напомнил о положительной стороне. Несмотря на мое бесконтрольное поведение, в приступе ярости моя сила несколько увеличивается, что не раз помогало мне в драках. Гелион пообещал продолжить изучение проблемы. «Подойди, я проверю повязку», — перед сном заявил Кай, взмахом руки подозвав к себе. Прошло 1,5 недели с поединка в круге. Вчера мне сказали, что трещина срослась, и сняли швы с порезов. Я с восторгом рассмотрела свежие шрамы, поражаясь, что после снятия иллюзий прежней личности заживление происходит быстрее. Словно Морос и Гипнос отобрали не только меня настоящую, но и часть сил. Шрамы по-прежнему требовали ухода, но с этим Кай справлялся и без присутствия целителей. Мы время от времени припирались, но никогда еще отношения между нами не были такими хорошими. Без давления и недомолвок. Мы зависли где-то между ссорами и перемирием. Я села на столешницу и спустила лямку ночного платья, чтобы Кай проверил, не сползла ли повязка. В последние дни я предпочитала мыться без чужой помощи, поэтому Каю время от времени приходилось менять намокшие бинты. В этот раз я сама себя перебинтовала. И он искал огрехи, не веря, что я сделала все правильно. Нежелательно, чтобы ночью повязка сместилась. Кай деловито проверил, не пережаты ли мышцы, но я заметила, как его взгляд то и дело опускался на мою грудь. В последние дни я намеренно надевала самое тонкое и короткое шелковое белье, подмечая, что Кай с трудом контролирует свое внимание. Отчасти я изводила нас обоих, неуверенная, на что именно надеюсь. Что Кай наконец сбежит? Или же его терпение лопнет, и он сорвется? Тяжело было признаться, Но меня бы устроили оба варианта. Поэтому в любом случае нынешняя ситуация играла мне на руку. Кай без раздумий переходил к ласкам и поцелуям ради выгоды. Но сейчас, когда для этого не было никаких причин, кроме откровенного желания, он упрямо сдерживался. «Всё в порядке. Можешь идти спать», — заверил он, вернув лямку на моё плечо. «Спокойной ночи», — ответила я, слезла со стола и направилась в спальню, не позволив себе обернуться или показать хоть мимолетное сожаление. Дверь я не закрыла. Привыкла слушать, как Кай время от времени разговаривает во сне. Он выключил светильники с заревом, и я вытянулась на своей просторной кровати с долей наслаждения, ощущая его недовольство в том, как много и громко он ворочался. Без изнуряющих тренировок мне тяжелее засыпалось. Кай затих, погрузившись в сон. Я так и осталась глядеть в купол балдахина. Не зная, чем себя занять, села в кровати и принялась создавать собственную копию. Веста рассказала хитрость, как сделать, чтобы копия не исчезла, пока я в палагеде. Нужно было держать её за руку, либо дать ей что-то моё, но с переправы. Я протянула иллюзорной копии свой браслет, подаренный Вестой и гипносом, безмолвно представляя, как она его надевает. И копия повторила. К сожалению, слов она не понимала, поэтому каждое необходимое действие приходилось визуализировать мысленно. Надев браслет, копия перестала рябить и превратилась в меня. Я придирчиво её осмотрела. Она забавно наклонила голову, отразив моё движение. Я потрогала её руки, пощупала ткань ночного платья. Кожа на ощупь была приятная, а вот шёлк едва блестел и чем-то напоминал хлопок. Было странно трогать собственное лицо и волосы, проверяя, похожи ли они. Я не рисковала включать лампы, чтобы не разбудить Кая, поэтому разглядывала лицо в лучах мены. Сегодня она была полная, и света давала предостаточно. Интересно, Кай ощутит разницу? Стоило мне представить картинку, как копия решительно зашагала в сторону гостиной. «Нет, стой!» — зашипела я, пытаясь выбраться из-под одеяла. Я занервничала, поняв, что только что представила. Мне надо было вообразить, как моя копия замирает на месте, но я запаниковала и всё напутала, а словесные приказы ей нипочём. Кай действительно чутко спал, но иллюзия, словно призрак в белом шёлке, бесшумно обошла столик, приблизилась к тахте. Я замерла на пороге между спальней и гостиной, представив, как копия останавливается. Она встала. И я протяжно выдохнула, хватаясь за косяк. «Успокойся. Не думай ни о чём странном. Подумай, как она возвращается или снимает браслет. Если снимет браслет, то сразу исчезнет». Вместо этого я представила, что она снимает с Кая одеяло. Копия моментально повторила. Пульс ускорился. Тонкое покрывало соскользнуло на пол. Не успела я обрадоваться, что он спит обнажённым лишь по пояс, ниже обнаружились тёмные шёлковые штаны, как мой взгляд скользнул по его бёдрам. Я едва не выругалась, когда иллюзорная копия села на них, вторя моим мыслям. Её руки заскользили по его животу и выше груди. Кай застонал и распахнул сонные глаза, стоило ей поёрзать на нём. «Кассия?» — хрипло уточнил Кай, приподнимаясь на локте. У меня горело лицо от смущения и фантазий, которые я не могла остановить. Свет мены будто намеренно ярко освещал комнату, позволив видеть, как бы я выглядела со стороны, если бы набралась храбрости и пригласила Кая в свою постель. Мне не удавалось остановить фантазию того, как бы прикоснулась к нему. Кай шумно выдохнул и откинул голову, пока моя копия принялась ласкать пальцами его обнаженный торс, покрывая поцелуями шею. Кай даже не смотрел по сторонам. Его затуманенный прерванным сном и желанием взгляд скользил по лицу иллюзии. Он запустил руку ей в волосы, оттянул назад, и она приподнялась, чтобы накрыть его губы своими, но не успела, неожиданно издав сдавленный звук. Он привел меня в чувство. Рука, которая еще мгновение назад была в волосах иллюзии, теперь сдавила ей горло. Кай повернул недовольное лицо ко мне. «Веста все-таки научила тебя копировать себя». Его голос хрипел то ли после сна, то ли от желания, но тон был холоден. «Научила», — расслабленно призналась я, делая вид, что не случилось ничего особенного. Я демонстративно сложила руки на груди, опершись плечом о косяк. «Плохо научила», — подытожил он. Иллюзия в его хватке забилась, затем послышался хруст, и она исчезла. «Он сломал ей шею!» Кай подобрал браслет, упавший на его грудь, и бросил на соседний столик. «Как ты понял?» «Я сын гипноса, и подобные пустышки чую сразу. Но самая грубая ошибка — в весе. Она была недостаточно тяжелой». «Вес! Вот почему она шла настолько бесшумно». Повисла длительная пауза, пока я гадала, как именно исправить недочет и представить нужную массу. «И раз уж ты меня разбудила», — сухо напомнил о себе Кай, — «не желаешь занять ее место?» Это не было провокацией или издевкой. Он спрашивал, словно уже заждался. Я тяжело сглотнула. Его волосы были взъерошены пальцами моей копии, испытующий взгляд из-под челки не позволял сбежать. Я медленно перевела внимание с его лица на крепкие мышцы груди и рельеф живота. Кай по-прежнему полулежал, опираясь на локти. Он не пытался скрыть отчетливо заметное возбуждение. Собственное желание его не смущало. Я не поняла, как оказалась рядом. И очнулась только, когда села Каю на бедра. Отбросив сомнения, прильнула к его телу, накрыла губы в требовательном поцелуе, и он жадно мне ответил, утягивая за собой на тахту. Одна рука зарылась в мои волосы, другая развязно соскользила по бедру, задирая ночную сорочку. Кай с хриплым стоном разорвал поцелуй, когда я намеренно двинула бедрами, чувствуя, как его член сильнее твердеет. Пульс застучал в затылке, пока в животе тянуло, а кожа под его пальцами горела. В качестве мести Кай прикусил мою губу, а затем дразняще провел по ней языком. Он перевернул меня на спину, сам оказался сверху между моих разведенных ног. Воздух рывком вышел из легких, я выгнулась от ощущения ленивого, но мощного толчка бедрами. Все тело затрепетало в сладостном предвкушении. Губами и языком Кай спустился на шею. Зубами прикусил кожу на ключице, еще несколько раз медленно повторил ритмичное движение бедрами, намекая, что меня ждет. Не в силах терпеть, я дернула его к себе за новым голодным поцелуем. Я сжимала его волосы в кулаке, второй рукой обнимая за плечи. Обвела его талию ногами, безмолвно прося перейти к обещанному прямо сейчас. Силком уложив меня, Кай принялся стягивать лямки ночной рубашки. Вырез не был достаточно большим, чтобы обнажить грудь, поэтому он просто разорвал шелк и спустил все до талии. Шумно втянув носом воздух, я выгнулась навстречу его губам. Он ласкал меня языком и пальцами, доводя до дрожи во всем теле. Мне столько раз хотелось застонать, но я упрямо сдерживалась. Кай, похоже, тоже воспринял происходящее как соперничество в выдержке, поэтому помалкивал, а комната наполнилась звуками тяжелого дыхания, шороха одежды и поцелуев. Руки Кая гладили мои ноги, пока язык продолжал обводить соски. Я заскулила от напряжения, готовая сдаться, но Кай оказался еще менее терпелив. Он задрал ночное платье, от нижнего белья избавился, разорвав его и отбросив в сторону. Все нужные слова исчезли из памяти, когда он ввел сразу два пальца. Я была достаточно готовой для него самого, поэтому требовательно двинула бедрами, напоминая об обещанном. Кай тихо выругался, пальцы исчезли, и я разочарованно вздохнула. «Обними меня за шею, Кассия, и держись крепко», — севшим от возбуждения голосом приказал он. Я обхватила его руками и ногами, и, оттолкнувшись от тахты, Кай встал, подняв и меня буквально за одно движение. Я вцепилась в него мертвой хваткой, а он поглаживал мои бедра и ягодицы, неся к кровати. Всего несколько секунд, и он бросил меня на мягкий матрас. Местами порванная сорочка собралась на талии, но, похоже, Каю она не мешала. Его потемневший взгляд, оценивающий и неприлично медленно, заскользил по моему почти обнаженному телу. Я села, поглаживая мышцы на его животе и оставляя цепочку поцелуев на коже. Кай запустил пальцы мне в волосы. Мои руки добрались до его бедер, и я гладила его сквозь ткань штанов, ощущая жар кожи под тонким шелком. Намеревалась помочь ему раздеться, но Кай аккуратно подтянул меня за волосы вверх, вынуждая привстать. Подаренный поцелуй был медленным, но властным. Он уверенно завладел моим ртом, не позволяя перенять инициативу или отстраниться. Когда он отпустил, у меня кружилась голова, и я вновь легла на спину, ожидая, что мы готовы перейти к главному. Но Кай встал на колени. «Я думала, что ты предпочитаешь других ставить на колени». Голос зазвучал хрипло от внезапной сухости в горле. Одним рывком за лодыжку Кай подтащил меня к краю кровати. Я ахнула. Он руками сильнее развел мои ноги. У меня запылало лицо. «Нет, совёнок, тобой я займусь сам». Его губы заскользили по коже бедра, и я задрожала. Ко мне еще никто так не прикасался. А раскованность и непринужденность, с которой Кай был готов дарить удовольствие, поражали и смущали. Его язык и губы двигались умело, зная все самые чувствительные места. Кажется, несколько раз я не сдержала стоны и мольбы. Удовольствие казалось близким, но недостаточным, чтобы его достичь. Кай встал, снял с меня испорченное ночное платье и избавился от своих штанов. Я обвела его руками и ногами, ощутив тяжесть его тела, а после давления, когда он начал входить, я выгнулась, прекратив дышать. Влаги было достаточно, я изнывала от желания, но Кай был больше моих прошлых партнеров, и долгое отсутствие близости не позволило сразу перейти к развязному сексу. Он замер на середине, давая мне привыкнуть, отвлекал поцелуями в шею, пока пальцы обводили соски, и удовольствие полностью перекрыло соднящее чувство. Еще один толчок, и он вошел до конца. Я позабыла о бесполезном соперничестве, обиды за прошлые игры и банальном упрямстве, которое сдерживало от того, чтобы открыться. Я громко застонала. Кай ответил мне глубоким поцелуем, плавный темп быстро начал ускоряться. Я поддавалась навстречу, пока пальцы Кая стискивали мои бедра. Он дергал меня к себе на каждом толчке, всегда входя глубоко. Я что-то лепетала, фразы обрывались стонами, а когда оказалась близка к пику, Кай резко отстранился, оставляя вместо себя пустоту. По телу прошел озноб, я захныкала от разочарования, но не успела ничего сказать, как сильные руки перевернули меня на живот. Горячий язык заскользил вдоль позвоночника, руки мяли ягодицы, и я приподняла бедра, приглашая продолжить. Кай шумно выдохнул и все же медлил. Когда я уже хотела его обругать, он вновь ритмично задвигался внутри, возвращая былой накал. Я чувствовала, что он на грани, но вместо того, чтобы кончить, опять вышел и перевернул меня на спину. Я заскулила. Эта сладостная пытка отдавала невыносимой болью. Взгляд Кая стал лихорадочным, он тяжело дышал, и я поняла, что он наказывает не только меня, но и себя. Он сдерживался, чтобы наказать нас обоих за то, что мы так долго отрицали существующее между нами притяжение. Я протянула к нему руки. «Камаэль, пожалуйста!» Простонала я, специально используя его полное имя, более подходящее, интимное и по-настоящему реальное. Кай будто очнулся, несколько раз моргнул и помог мне принять сидячее положение. Он сам сел на кровать и усадил меня к себе на колени. Я взяла его лицо в ладони, отвлекла аккуратным поцелуем и медленно опустилась на его член. Кай застонал. «Еще раз остановишься, и я убью тебя во сне, Камаэль», — сбивчиво пригрозила я. Кай одарил меня дерзкой и распутной улыбкой. Я начала двигаться сама, а он просто не мешал, поддерживая под ягодицы. «С радостью посмотрю, как ты попробуешь». Я задвигалась быстрее. Специально сжала его волосы, оттянула назад, заставляя открыть шею. Несколько дразнящих прикосновений языка, и он уложил меня на кровать и задвигался напористо, быстро, приближая нас к концу. Удовольствие настигло нас одновременно. Меня долго потряхивало от накативших ощущений, пока Кай, тяжело дыша, лежал сверху, стараясь не сильно придавливать своим весом. Теперь его поглаживание и поцелуи в плечо успокаивали и расслабляли. Он лег рядом, а я торопливо встала, чтобы не пачкать кровать. Я не боялась слухов, но все же не хотела, чтобы нас обсуждали. Кай встал и взял меня на руки раньше, чем я успела найти, чем прикрыться. «Думаю, ты не прочь помыться», — по-прежнему севшим голосом заявил он и направился в соседнюю комнату. Несмотря на классический декор, в ванной у меня была оборудована просторная душевая кабина с прозрачными стеклянными стенами. Кай поставил меня туда, включил воду и направлял поток в сторону, пока температура не стала удовлетворительной. Он деловито намылил мочалку и принялся бережно натирать мою кожу, словно это нечто обыденное. Я не пошевелила и пальцем, с растерянностью наблюдая за его действиями. Мы только что переспали, но его нынешняя забота смущала неизмеримо больше. Поэтому я вся напряглась от скользящей по коже мочалки. Ни один из партнеров не проявлял ко мне столько внимания после секса. «Бинты намокли. Придется сменить», — предупредил Кай, разворачивая меня спиной к себе. Если у меня и был ответ, то я его забыла, когда ладонь Кая прошлась вдоль позвоночника и перешла на ягодицы. Он был заботлив и чересчур ласков. Пришлось потрудиться, чтобы скрыть вновь потяжелевшее дыхание. Я вздрогнула, когда он окатил меня струей воды. Все мысли разбежались от нашей новой близости. Я ахнула, стоило Каю придавить меня грудью к стене. Контрасты с теплой воды, его горячего тела за спиной и холодной плитки заставил задрожать. Я протяжно застонала, его пальцы скользнули между моих ног. Кай прижался ко мне бедрами. Его желание было очевидным. «Кассия, ты опять слишком напряжена», — озадаченным тоном заметил он, оставляя невинный поцелуй на моей щеке. А ты всех предпочитаешь расслаблять таким способом? Намеренно язвительно ответила я, хотя тело потряхивало от его ласк. Пальцы дразнили, то погружаясь внутрь, то вновь оказываясь снаружи. Они легко скользили, выдавая мое собственное желание с головой. Нет, только тебя. Позволь мне. Тихой просьбы хватило, чтобы он с недоумением отступил. Мне понадобилось пара секунд, чтобы справиться с внезапным головокружением. Я обернулась, Кай улыбался, но сам оставался напряжен, а расширенные зрачки и пожирающий мое тело взгляд говорили достаточно. Я подошла ближе, поцеловала его, проведя ладонями по мышцам живота и бокам, а затем опустилась на колени. «Кассия, это не нужно. Вначале бинт». Дальнейшие слова Кая потонули в стоне, когда я взяла его в рот. Кая качнула, и он уперся ладонью в стену. Волна дрожи прокатилась по его телу, и я принялась активнее дарить ему удовольствие, наслаждаясь мыслью, что ему нравится. Я любила его, искренне любила и хотела разделить с ним это чувство. Изредка я замирала, чтобы посмотреть на его лицо, на котором отражалась смесь растерянности и возбуждения. Расфокусированный взгляд казался опьяненным. Он словно был смущен моим поведением, но одновременно жаждал продолжения. «Еще?» — с намеренным недоумением уточнила я. Кай шумно втянул носом воздух. «Еще?» Я продолжила. Весь во рту он не помещался, но я старалась. Стон удовольствия Кая, его рука в моих волосах и последующие требовательные толчки дарили мне не меньшее удовольствие, чем его пальцы ранее. Стоило его немного помучить, как он сам брал инициативу, крепко держа меня за волосы. Он был близок к тому, чтобы кончить, но вместо этого отстранился. Поднял меня на ноги, схватил под бедра, оторвав от пола, и мы очутились у стены. «Схватись за верхний держатель», — приказал он. Не успев задуматься, я вцепилась в какую-то рукоять сверху, скорее всего, одну из ручек для душа. Я повисла на ней, обхватив ногами Кая за талию, а в ответ он вошел одним толчком. Я ахнула, пальцы перестали слушаться, и я едва не выпустила держатель. «Не смей падать, держись крепко», — насмешливо напомнил Кай, заставив взять на себя большую часть своего веса, пока он лишь поддерживал и двигался, входя во всю длину. Между нами была не просто страсть и вожделение. Была еще и любовь. Я ощущала ее в прикосновениях, поцелуях и взгляде Кая. Мы оба были достаточно возбуждены, и все закончилось намного быстрее. Горло болело от многочисленных стонов, я с трудом разогнула пальцы после обещания Кая, что он не даст мне упасть. Он снова помыл меня и себя, а потом аккуратно обтер полотенцем, пока я стояла перед ним обнаженная со следами от прежних порезов и синяков. Я не дергалась и не старалась прикрыться. Все время смотрела на него, как доверчивый щенок, безропотно делающий все, что он скажет. Я не ощущала себя слабой или ранимой, наоборот, любимой и защищенной. Кай в основном был занят вытиранием воды с моего тела, хотя изредка наши взгляды пересекались. Каждый раз он улыбался, и я отвечала тем же. «Лезь под одеяло», — сказал он после того, как сменил мои бинты, надел на себя штаны, а на меня новую сорочку. «А нижнее белье? С сонной улыбкой напомнила я, потому что трусы для меня он даже не попытался найти. «Со мной в постели оно тебе не нужно», — без смущения возразил Кай, указывая на кровать. Спорить я не стала. Запас терпения у него весьма ограничен, и мне не хотелось, чтобы он порвал все мои трусы. Я забралась на кровать и прильнула к Каю, как только он лег рядом. Щекой, чувствуя его сердцебиение, я не могла вспомнить ни одной из своих тревог. «Камаэль, я люблю тебя». Это вырвалось не случайно, но по-детски легко. Я не стеснялась правды, тем более теперь, вспомнив, что призналась ему в этом не впервые. «Ты карамель любишь, а не меня», — со смешком напомнил он, и я тихо засмеялась. «Хорошо, я люблю карамель и тебя. Но я ведь уже говорила тебе это, верно?» Чуть серьезнее уточнила я, не в силах вспомнить детальнее. «Говорила». «Когда?» Кай обнял крепче, утыкаясь носом мне в волосы. Я закрыла глаза. Те слезились от сонливости. Спустя несколько месяцев после падения в расщелину. Я нахмурилась, ощутив, как он напрягся всем телом, но глаза открывать не стала. «Тебе неприятно мое признание?» «Нет, мне неприятно то воспоминание». «Почему?» «Это были твои последние слова. На следующий день я ушел в Санкт-Данам и больше не возвращался, пока не пришла веста с новостью о твоей смерти». Я не помнила этого. Морос вернул воспоминания. И все же из-за его вмешательства мое детство походило на подранные лоскуты образов, но ощущения от потери, предательства и тоски остались. «Ты мне что-то ответил?» Кай тихо хмыкнул. «И что, по-твоему, такой, как я, мог тебе ответить?» «Что ты тоже меня любишь». Его плечи затряслись в беззвучном смехе, я улыбнулась, губами касаясь его кожи. «Именно это я и сказал», — подтвердил Кай. «Я тоже люблю тебя, Кас». Я не стала спрашивать, солгал ли он мне тогда и лжет ли сейчас. Не хотела знать, почему-то уверенная, что он скажет правду, даже неприятно. Но эта ночь была слишком хороша, чтобы ее портить. Я сжала Кая в объятиях, убеждая себя, что все плохое осталось где-то в прошлом, и необходимо сосредоточиться на грядущем.